прославления преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всей России чудотворца. Память, 19 июля, 1 августа. В начале прошлого века на свечнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. Житие святого и подробное описание обретения нетленных его мощей помещено под 2-15 января, в день его представления. 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Очень широко почитаемый еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане радиакона и иеромонаха, пустынное жительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, например, молитва на камне в течение 1000 дней и ночей, просто и в сочетании друг с другом входят в жизнь святого. Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил церкви еще одно богатство, краткие, но прекрасное наставление, записанное отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские», говорил в той беседе преподобный Серафим, «сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их стоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Пост же и бдение, молитва и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело – суть средства для стяжания Святаго Духа Божия. Только при делании какого-либо добра Христа ради, ибо добро ради Него сделанное не только в жизни будущего века, ведь справды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа Святаго, и при том, как сказано, «Не в меру бо дает Бог Духа Святаго, Отец бо любит Сына, и вся дает в руце Его». Стяжание все равно, что приобретение. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог, Слово,

исходившее же от него неизреченное блистание света, видел я сам, своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягую. На этом месте заканчивается мотовиловская рукопись, дана с некоторым сокращением. Духовная связь с прошлым и будущим у преподобного Серафима исполнена жизненной силы. Так однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. И сам преподобный говорил: «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их». 3 дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учением к заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от меня. Адивеевским сестрам отец Серафим незадолго перед своей кончиной оставил утешительное обещание, говоря: «Для вас я живой есть, буду и вовеки». И один брат, видя истинно подвижническую жизнь отца Серафима, в назидание самому себе спросил его: «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия?» «Потому, — отвечал старец, — что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая были и прежде. Ибо по Слову Божию Иисус Христос вчера, днесь, той же и вовеки». Это глубокая и святая истина, которую отец Серафим разумел из опыта собственной жизни, была, так сказать, заключительным словом его уст и печатью его подвигов. Облик великого русского подвижника предстает перед нами настолько пропитанным истинным православием, настолько явно украшенным дарами Духа Святаго, что сам жизненный его путь мы узреваем как икону жизни нашей Церкви. Церкви, идущей долгим крестным путем, но идущей под водительством Пресвятой Троицы, не оставляющей рода своего, детей Божиих, того рода, о котором печется и Пречистая Богоматерь, утешающая нас в лице избранного своего старца.